Ситуация. Бригада слесарей-лекальщиков из 6 человек держится дружно. На место ушедшего на пенсию был принят молодой слесарь С. Вначале вся бригада отнеслась к нему настороженно, но вскоре он стал своим. Однажды С было поручено изготовить крупную партию стандартных лекал. По традиционной методике он имел бы средний заработок. Но он придумал рационализаторский способ, и заработок его вырос. Он стал получать в 1,5 раза больше бригадира. На С начинает коситься вся бригада. Стали появляться замечания в его адрес. Ты куда-то отлучился, то дает советы, когда не просят, или молчит, когда надо говорить. Возник конфликт. Бригадир попросил перевести С в другую бригаду, но и другие бригады его не берут. С чем связано возникновение конфликта? Решение. С нарушил принятые в коллективе нормы поведения. Должно соблюдаться равенство всех участников трудового процесса. Явное увеличение производительности и заработка со стороны С привело к возмущению остальных членов коллектива. Неформальное давление группы привело к конфликту и увольнению слесаря С. Ф.М. Бородкин, Н.М. Козяк.